В новом доме Марину раздражало решительно все. Близко к лесу и далеко от магазинов. Из окна видно унылый шпиль старинной протестантской кирхи. Но самое главное, в этом дремучем захолустье не было ночных клубов. Швеция – какая-то игрушечная неживая страна. После бешеного ритма московской жизни и 2 года в Стокгольме показались бесконечной тоской. Но муж решил пойти еще дальше. Застолбил местечко в настоящей глуши. Марина с отрешенным видом гуляла вокруг дома, пока муж, запершись на чердаке, воплощал в жизнь гениальные маркетинговые стратегии. «Здравствуйте!» Из-за забора на Марину смотрела красивая пожилая женщина. «Вы говорите по-шведски?» Марина знала несколько дежурных фраз, но так и не выучила язык. Она отрицательно покачала головой. «А по-английски?» «По-английски говорю, но не очень хорошо. Вы наша соседка?» «Ах да, где мои манеры?» Женщина протянула руку сквозь забор, и Марина подошла ближе для рукопожатия. «Меня зовут Августина. Я почти всю жизнь прожила в Хельмбурге. Иностранцев определяю сразу. Откуда вы?» «Из России. Москва». «О, Россия! Холода у вас, говорят, зверские». «Странно это слышать. Москва на 1200 километров южнее Хельмбурга». Августина засмеялась звонко и заразительно. Марина не удержалась и тоже прыснула со смеху. «Ох, милочка», — ответила соседка. «Стереотипы рушат мосты между странами и людьми. Я ведь совсем ничего не знаю о России. Вы уже были в нашей кирхе?» «Нет, извините, неверующие». «Что ж, это не беда. Я вижу, у вас нет креста на входной двери. Сходите в кирху. Поговорите с пастором Олафсоном. Думаю, он подберет для вас подходящее распятие. Это местная традиция. У нас много атеистов, но после прихода христианства в Хельмбурге не было ни одного крупного пожара или наводнения. У наших предков почти никогда не болела скотина. Мы связываем это с доброй традицией – вешать распятие над входной дверью. Было бы очень здорово, если бы вы ее тоже поддержали». «Это очень интересно, Августина. Как выдастся, свободная минутка. Обязательно». «А где ваши дети?» «У нас нет детей». «Это ваше дело, конечно, но у нас тут почти все с детьми». Лицо Августины помрачнело. «Вам бы тоже не помешало». Марину эти слова задели за живое. От такой наглости перехватило дух. Впрочем, ссориться не хотелось. Сдержав порыв гнева, девушка спешно попрощалась с соседкой и юркнула в дом. Богдан удобно развалился на софе и, неторопливо потягивая пиво, клацал по клавишам ноутбука. Дедлайн по нынешнему заказу наступал через неделю, но работа сегодня-завтра будет закончена. Заслышав тяжелую неровную поступь, Богдан отложил в сторону ноутбук. Отвлекать от работы надуманными скандалами – одно из любимых развлечений супруги. «Ох, и повезло же нам с соседкой! Ох, и повезло!» «Так, давай сразу к делу. Что случилось?» «Августина, наша соседка. Мы с ней буквально только что разговаривали. Представляешь, она назидательно советовала нам сходить в церковь и выпросить у местного священника крест. На дверь повесить. Мол, традиция и все такое. Знаешь, после 2 лет в Стокгольме это все очень странно и неприятно выглядит». «Действительно странно. Но Хельмбург – городок старинный. Тут половине домов больше 100 лет. Может, и правда традиция?» «Нет, ты представляешь, ей хватает наглости давать советы. Про детей намекает, дескать, пора бы и нам заводить». «Ну чего ты завелась? Старая соседка это». Богдан подумал, что с детьми и вправду пора, но ему хватило ума не высказывать мысли вслух. «С виду лет 70». «И что же ты возмущаешься? Старики всегда такие. Что русские бабушки, что шведские. Возраст чешет всех под одну гребенку». Богдан обнял жену и нежно поцеловал за ушком. Марина начала потихоньку успокаиваться, тая в объятиях мужа словно шоколад. «Может, ты и прав. Не знаю, что на меня нашло. Извини». Первая ночь в новом доме выдалась беспокойной. Богдан то и дело просыпался. В голове роились навязчивые мысли, идеи, слова. Так было всегда. Стоило переехать на новое место. Парень взглянул на спящую жену и нежно поцеловал ее в висок. Пусть спит. Сейчас он тихонько возьмет ноутбук, спустится вниз и немножечко поработает. На кухне он аккуратно раскрыл ноутбук и достал пиво из холодильника. Работа пошла как по маслу. Остался скучный завершающий этап. Всего-то посчитать расходы на полиграфию и сварганить финальную презентацию. Он было запустил Excel, как вдруг в коридоре что-то зашуршало. В полуночной тишине эти звуки казались слишком громкими. Шарк, шарк, будто собака стучит когтями по полу. Богдан выскочил к лестнице, но никого не увидел. Пустой пролет и темнота. Он щелкнул выключателем. Снова ничего. Когда свет погас, послышались глухие удары. По лестнице вниз прыгал детский мячик. «Да кто здесь твою мать?» Богдан снова щелкнул выключателем. «Бодик, что там такое?» Послышался голос жены из-за двери. Заспанная Марина вышла на лестничный пролет и глянула на мужа озадаченно. В этот самый момент что-то с хрипом юркнуло в лючок для кошки на входной двери. Богдан, взяв кочергу возле камина, отворил дверь и вышел на крыльцо. Снова никого. Он включил свет на террасе и увидел лист вощеной бумаги, а прямо на нем аккуратный деревянный крест. «Я же говорила, она сумасшедшая! Вызывай полицию!» У калитки остановилась желто-синяя машина с надписью «Полис». Из салона вышли двое мужчин в темно-синей форме. Один уверенным шагом направился к дому соседки, второй, широко улыбаясь, остановился у крыльца. «Здравствуйте. Инспектор Бьёрклунд к вашим услугам. Можете объяснить точнее, что у вас тут произошло?» Богдан прикурил сигарету и выдохнул облачко сизого дыма. «Я не знаю, это какая-то диверсия. Должно быть, это наша соседка запустила в наш дом кошку. Оставила на крыльце этот свой крест. В общем, она считает приемлемым вмешиваться в нашу частную жизнь». «Разберемся», — сказал инспектор. Он сделал несколько шагов к калитке и что-то сказал в рацию. Через минуту на пороге участка появилась Августина. Старушка выглядела встревоженной. «Офицер Ингварсон», — представился второй полицейский. «Насколько я понимаю, вы сегодня беседовали с мадам Августиной». «Да, офицер», — Марина заговорила на привычном английском. «Она предложила нам с мужем сходить в церковь и попросить у местного священника...» «У отца Олафсона». «Да, спасибо. Попросить у отца Олафсона крест и прибить его на входную дверь». «У нас достаточное количество атеистов», — инспектор Бьёрклунд ответил по-английски. «А крест — всего лишь традиция. Должно быть, мадам Августина хотела помочь вам поскорее ассимилироваться, влиться в общество, так сказать. Заметьте, в ненавязчивой форме». «Но ведь кошка...» У Богдана от такого поворота событий перехватило дыхание. Он не ожидал, что полицейские встанут на сторону полоумной старухи. «У вас есть кошка, мадам Августина? Вы ее впускали в дом этих людей?» «Боже упаси, офицер! Я никогда не держала животных! Это такая морока!» «Что ж, тогда я считаю инцидент исчерпанным. А теперь прошу простить, у нас с инспектором еще полно работы». Нынешняя ночь прошла в относительном спокойствии. Разве что мешали дурные сновидения. Богдан накинул халат и спустился вниз, чтобы проверить почтовый ящик. Он проверил корреспонденцию и среди кипы мелкого бумажного спама нашел несколько писем с официальными предложениями о работе. Все это полетело в мусорный бак. Богдан зашагал обратно, предвкушая еще час-другой в теплой постели. Возле входа он остановился и недовольно цокнул. На двери, грубо прилепленное скотчем, висело деревянное распятие. Никак снова Августина со своими подарочками. Богдан сорвал с двери распятие и отправил его ко вчерашнему кресту. Сломал об колено и бросил за забор. Очередная выходка соседки все никак не выходила из головы. Богдан не мог сосредоточиться. Стоило на секунду отвлечься, как он тут же представлял себе ухмыляющееся лицо благообразной старушки. Весь день впустую. Целый грёбаный день. А дедлайн не за горами. Впрочем, без приятных моментов тоже не обошлось. Марина заказала пиццу. И они до поздней ночи смотрели фильм. Перед сном был страстный, хоть и короткий секс. А после душа Богдан вырубился. Он уже не слышал, как Марина, тихо всхлипывая, утирала слезы. Опять закончил нее. Опять не стал вытаскивать. Хотя она просила. Она даже соврала, что не пила противозачаточные. Впрочем, вскоре уснула и Марина. Когда супруги мирно посапывали, сквозь кошачий лючок в дом вбежало нечто. Оно жадно нюхало воздух, предвкушая трапезу. Медленно, словно краб, существо боком поползло вверх по лестнице. Тело его было практически невесомым. Ни одна ступенька не скрипнула. Они пахли так хорошо. Жизнью. Бездетной жизнью. Оно возьмет лишь чуть-чуть. О, как же хочется есть. Богдан проснулся от прикосновения маленьких холодных пальчиков. Он вскрикнул от неожиданности, и темнота крикнула ему в ответ, будто старое больное животное испускало последний дух. Богдан рывком поднялся с постели и щелкнул выключателем. Что-то маленькое юркнуло за дверь спальни и торопливо застучало ножками по ступеням. В свете лампы виднелись маленькие грязные следы. Ручки и ножки. Как если бы младенец полз вверх по лестнице, сквозь спальню, по простыне на кровать. «Богдан!» Марина указала на что-то небольшое и блестящее в складках одеяла. «Что это? Кто это был? Мне страшно». «Подожди, не трогай. Тут могут быть отпечатки пальцев этой полоумной старухи. Я должен показать это полицейским». «Боже, ну какая старуха? Ты же видишь следы!» «Я не знаю. Наверное, это енот. Говорят, у них настолько ловкие пальцы, что они могут запросто открывать дверные замки». «Богдан, разве у енотов человеческие ступни?» «Не знаю. А что мне думать? Не черт же с того света к нам пришел. Наверняка какая-то местная дрянная живность или... обезьяна! Точно! Я смотрел детективные сериалы. У этих тварей, как и у людей, есть отпечатки пальцев». С этими мыслями Богдан спустился вниз, на кухню. Взял парочку целлофановых пакетов, вернулся в спальню и аккуратно развернул одеяло. В складках лежала кукла. Обычная детская кукла в платьице с блестками. Богдан аккуратно завернул находку в пакеты и убрал в небольшую спортивную сумку. На сон решились только после того, как Богдан заколотил фанерой проклятый лючок для кошки. Легли на диване в соседней комнате. Из спальни до сих пор веяло жутким, нездешним холодом. Напоследок Богдан зашел на сайт местной полиции и разузнал график инспектора Бьёрклунда. Ага, на смену заступает завтра утром. Богдан почти не спал. На утро он закинул пакет с куклой в рюкзак, сел в свой старенький Вольво и неторопливо покатил в сторону полицейского участка. Инспектора Бьёрклунда он встретил в дверях спустя полчаса. «Инспектор Бьёрклунд, доброе утро!» Полицейский остановился, изучающе глядя на человека в дверях. «А, мы виделись позавчера. Что-то случилось?» «Да, снова кто-то проник в наш дом». «Почему вы не позвонили в полицию?» Инспектор нахмурился. «Это достаточно серьезное заявление». «Я знаю. А вы бы приехали? Скажите честно». Ведь это все звучит как бред сумасшедшего. Я и сам бы себе не поверил. Вот, смотрите. Богдан повернул к полицейскому экран смартфона. Эти следы по всему дому. Мы специально не мыли полы на первом этаже. Инспектор, что-то очень странное происходит. Уже вторую ночь подряд какой-то зверь врывается в мой дом. Я не уверен, но... мне кажется, это дрессированный енот или что-то вроде того. Все это очень странно звучит, я понимаю... но мне кажется, что наша соседка причастна. У меня есть доказательства. Вы понимаете, насколько это ответственный шаг заявлять о подобных вещах? Я вас знаю всего пару дней. Августину Лунквист я знаю без малого 30 лет. Сколько я себя помню, она была тихой затворницей, праведной христианкой и просто доброй женщиной. «Слушайте, вчера я снова нашел у себя на террасе крест, а вечером в нашу спальню опять ворвалось нечто. До того, как мы купили этот чертов дом, он пустовал добрых 20 лет. Уж не по случаю ли такого соседского террора? Вот». Богдан достал пакет с куклой. «Проверьте. Я уверен, мадам Лундквист к этому причастна. Наверняка на кукле есть ее отпечатки». «Как ваше имя? Богдан, верно? Пройдемте в мой кабинет». Они проследовали в небольшую каморку без окон, с маленьким компьютерным столом, парой стульев и часами на стене. «Послушайте, что я вам скажу, Богдан. Вы человек приезжий и не вполне осознаете, что за место Хельмбург. До того, как вырос город, здесь была деревня викингов. Знаете, принято считать, что викинги – этакие крутые парни, готовые в бараний рог согнуть весь мир. Отнюдь. Тем, кто не принадлежит к известным родам, приходилось тяжко. Вот и здесь, в X веке, жили простые люди. Скотоводство, земледелие. Почему-то об этом мало говорят. В ту пору выдалось несколько суровых лет. Короткое лето, долгая зима без перерыва на весну и осень. Почти вся скотина передохла. Люди варили кожаную одежду на обед. И вот тогда жрец предложил просить милости у богини Фрик, чтобы она сжалилась и попросила Одина обуздать зиму. Решено было принести в жертву всех первенцев Хельмбурга. Таковых нашлось 23. И ровно 23 вечера перед заходом солнца жрец окроплял священный камень невинной кровью. Легенды гласят, что этот ритуал сработал. Зима отступила. Люди снова зажили счастливо. Вот только одна беда. Убиенные младенцы обернулись мюллингами, обозленными духами. Они изводили свои семьи, доводили до могилы всех своих родственников. 22 семьи отправились к богам, а 23-й мюллинг, по слухам, маленькая рыжеволосая Сванхильд, так и не смогла отомстить. Ее родители были рыбаками и погибли в шторме через неделю после жертвоприношения. Ходят слухи, что безутешный дух рыжей Сванхильд изводил бездетные семьи вплоть до христианских времен. Вот тогда и возникла традиция вешать кресты на двери. Распятие одним своим видом причиняло демону боль. «Занятная история, инспектор. И вы во все это верите?» «Никогда не задумывался». Инспектор пожал плечами. «Живу с этим всю свою жизнь, воспринимаю как часть уклада, как данность. Рекомендую и вам иметь похожие взгляды на местные традиции. В конце концов, что такого страшного в кресте на двери? А по поводу этого вашего енота, попробуем разобраться». «Я был бы очень вам признателен, а теперь прошу меня простить, работа ждет». Инспектор проводил чужака взглядом и дождался, пока тот хлопнет дверью. Размотал пакеты и взглянул на куклу. Должно быть, новое, еще вчера стояло на магазинной полке. Полицейский вздохнул, с усилием открыл массивный ящик стола и бросил куклу к остальным игрушкам. В окнах у Августины Лундквист горел свет, но на звонки и стук в дверь никто не отвечал. «Ах, черт, да пошло оно все!» Богдан до сих пор думал, что старуха бесцеремонно врывалась в его дом. Дважды. Поэтому сейчас он и сам без зазрения совести вторгся в чужие владения. «Мадам Августина, вы дома?» В одной из комнат шумно работал телевизор. Богдан огляделся по сторонам. В интерьере царил спартанский минимализм. «Мадам Августина?» Он нашел ее в гостиной. Старуха сидела в кресле, запрокинув голову назад. Августина словно бы постарела еще лет на 100. Тело высохло и скрючилось. Умерла. «Твою мать!» Богдан сунул ладонь в карман и зашарил в поисках мобильника. Он выскочил на улицу и трясущимися руками набрал номер полиции. Только сейчас до него дошло. На двери Августины нет креста. Дверь выкрашена в бордовый цвет. Сегодня утром Богдан нашел на террасе бордовый же крест, а до этого был еще один. Неужели отдала свои? На вызов снова приехали Бьорклунд и Ингварсон. Записали показания и обещали перезвонить. Через пару минут на тонированном фургоне подъехала группа судмедэкспертов. Они будто сонные пауки расползлись по дому мертвой старушки. В комнатах поочередно загорелся свет. Времени едва за полдень, а Богдан уже чувствовал себя как выжатый лимон. Дома он забрался в свое уютное логово на чердаке, развалился на подушках и решительным намерением закончить работу уселся за ноутбук. Монотонное клацанье по клавишам, однообразный интернет-серфинг, сводные таблицы, Photoshop и PowerPoint. За нудной однообразной работой Богдан сам не заметил, как уснул. Разбудил его странный звук, похожий на детское огуканье. Богдан подошел к окну и глянул на улицу. Уже стемнело. Снова этот звук. Нет, не показалось. Младенец огукает. Богдан осторожно спустился с чердака на второй этаж. На цыпочках прокрался до двери спальни и легонечко кончиком пальца приоткрыл дверь. От увиденного по спине пробежала стая обжигающих мурашек. Марина держала на руках уродливое существо. Оно походило на двуногую осклизлую ящерицу без хвоста. Огромные обсидиановые глаза, черный беззубый рот, из которого то и дело показывался раздвоенный язык. Но ладони и ступни уродца были как человеческие. Богдан зацепился тапкой о гвоздь и чертыхнулся. Уродец повернул голову на звук и зашипел. Он стал таять в руках Марины, растворяться в свете электрических ламп. Топ-топ-топ. Послышалось через секунду. Твою ж мать, Марина! Что это было? Эй, ты меня слышишь? Девушка словно бы отходила от наркоза. Она не сразу пришла в себя, а после стояла растерянная, не понимая, что происходит. «Бодя, что случилось? Я не помню, чтобы ты поднимался из постели. Когда ты пришел?» «Я тут уже целую минуту стою. Марина, родная моя, ты что, совсем ничего не помнишь?» Девушка отрицательно помотала головой. «Ты только что держала на руках, оно кряхтело и огукало, как младенец, а ты стояла и глупо улыбалась. Да что за хрень тут творится?» «Не знаю, Бодя, не знаю. Мне страшно. Я ничего не помню. Ты уверен, что тебе не показалось?» «Марина, посмотри на свою ночнушку. Она вся в земли, хрен его знает, в чем еще!» Марина посмотрела на подол ночнушки и поморщилась. Она ненадолго скрылась в ванной, приняла душ и вернулась в чистом белье. «Богдан...» В ее голосе читалось отчаяние. «Нам нужно уехать отсюда». Наутро Богдан первым делом заехал в оружейный магазин. Охотничью лицензию он выправил за месяц до приезда. Поэтому не возникло никаких проблем с покупкой двух дробовиков и нескольких пачек патронов 12-го калибра. Затем Богдан поехал в строительный магазин и загрузил прицеп арматурой. Удалось выторговать скидку на сварочный аппарат. В интернете он нашел бригаду албанцев, которые за 500 евро наварили решетку на все окна и двери дома. Богдан заказал установку тревожной сигнализации, однако менеджер назначил встречу на следующей неделе. Оно и к лучшему. Как раз успеют капнуть деньги за работу. Конечно, было бы проще сейчас свалить в гостиницу и дело с концом. Но что это изменит? Уродливый зверь перестанет навещать их дом? Вряд ли. Продать все к чертовой матери и уехать в другой город – вариант приемлемый, но после мучительных поисков целой кучи денег и моря потраченного времени, такой шаг казался трусостью. Богдан поставил Марину перед фактом. Сегодня они будут спать на диване в гостиной. Марину вырубило ближе к полуночи. Богдан и сам начал потихоньку клевать носом. Он уже спал, когда где-то в глубине дома что-то скрипнуло и шуршало. Арматура. Богдан зарядил дробовик, хрустнул цевьем и пошел на звук. Что-то копошилось в подвале. Стволом ружья Богдан аккуратно приоткрыл дверь и медленно отодвинул ее в сторону. Решетка на входе в подвал едва заметно шевелилась. Через секунду что-то невидимое пронзительно зашипело. Богдан выстрелил. Затем снова. И снова. Отдышался. Поставил ружье на предохранитель и прислушался. Неуверенно, со шлепками тварь двигалась по лестнице. Он судорожно нашарил ключи в кармане шорт, открыл замок и шагнул вниз. По ступеням пунктирной дорожкой тянулись капельки серой слизи. Кровь. Богдан щелкнул выключателем. Голые лампочки загорелись желтым светом. Дорожка следов и капелек слизи тянулась вдоль рядов пыльного хлама и резко обрывалась у дощатой стены. Сквозь щели ветер доносил сырость и запах плесени. Богдан ткнул доску стволом дробовика. Шатается. Один уверенный пинок, и трухлявое дерево осыпалось на бетонный пол. Дыра. За фальшивой стеной оказался лаз высотой в половину человеческого роста. Что-то кубарем скатилось с лестницы, с грохотом роняя подвальный хлам. Чертыхнувшись, Богдан схватил ружье и прицелился. Это была Марина. Она лежала на спине, согнув ногу и держась за лодыжку. «Ай, кажись, сломала!» Девушка морщилась от прикосновения мужа. Тот заботливо ощупал раненое место и подтвердил опасения. «Нужно врача вызвать». «Зачем ты за мной пошла, глупая?» «Я проснулась от выстрела, потом услышала грохот. Тебя не было пару минут, вот я и решила проверить». «Проверила твою мать». Врачи скорой помощи провели осмотр, наложили лангету и укололи обезболивающее. У Марины не было шведского полиса, поэтому вызов врача на дом обошелся в 1400 крон. Богдан прикинул, сколько будет стоить лечение в стационаре, и сказал врачу, что они отказываются от госпитализации. Доктор пожал плечами, но все-таки выписал рецепт на обезболивающее и посоветовал сходить на рентген. Марина дулась на мужа. Впервые у него не было на нее денег. Да еще и в такой ситуации. Богдан и сам себя неловко чувствовал. Фокусы с решеткой, покупка ружей, чертов неуловимый зверь. Все это истощило не только кошелек, но и нервы. Благо, проект уже был готов, и со дня на день на карточку должен капнуть гонорар. «Прости, любимая, мне неловко, но сама понимаешь, я должен был нас защитить. Эти чертовы полицейские не хотят ничего знать». «Бодя, я не хочу оставаться в этом гребаном доме. А вдруг оно опять вернется, как в тот раз? Ночнушку пришлось выбросить». «Я что-нибудь придумаю». Денег нанять рабочих не было. Но остался сварочный аппарат и ворох арматурных обрезков. Из них Богдан соорудил корявую, нескладную, но все же прочную решетку и перекрыл ею лаз в подвале. Провозился почти до вечера, а после решил сходить в церковь. Марина отдыхала в спальне на втором этаже. Огромная тарелка с чипсами и звук дешевых сериалов, лакмусовая бумажка подступающей депрессии. Чувство вины сжигало Богдана изнутри. Нет, не так он себе представлял жизнь в Швеции. Зарядил дождь. Полосы молний грозно расчерчивали небо. Пастор ждал на крыльце кирхи, стараясь спрятаться от непогоды под широким черным зонтом. Богдан выскочил из машины и, прикрыв голову газетой, заспешил к крыльцу. Они зашли внутрь. «Это вы мне звонили? Вы Богдан?» «Да, святой отец, это я. Что вас привело, сын мой? Признаться, не часто я встречаю иностранцев. Да, я из России, но речь сейчас не об этом. Мы с женой купили дом на окраине Хельмбурга. В общем, странные вещи происходят. Отец Эрик, в нашем доме наведывается какая-то тварь. У меня нет слов, чтобы все объяснить. Кажется, оно убило нашу соседку. Так это вы купили дом вдовы Варталайнен? Странная была женщина. Упокой Господь ее душу. Насчет мадам Августины я в курсе. Должно быть, она отдала вам крест со своей двери. Верно? Богдан энергично закивал. И вы его не приняли. Сломал. Честно признался Богдан. Вы уж простите, я не очень люблю, когда наведываются с проповедями. Не стоит извиняться, сын мой. К Богу нельзя прийти насильно. Для этого нужно желание. Прошу и меня простить. Я узнал обо всем от инспектора Бьорклунда и должен был предложить свою помощь раньше. Но после всех этих событий мой визит выглядел бы неуместно. Я рад, что наша встреча состоялась. Вы моя последняя надежда, пастор. Я не могу понять, что происходит. Неужели и правда эта рыжая Сванхель терроризирует нас? К сожалению. Риэлтор вам не рассказал о прежнем владельце дома? Нет? Ах, ну и времена. В общем, жил здесь один человек, Кёрсти Варталайнен. Добрый был плотник. Наверное, четверть всех новых домов в городе построил. Жил он здесь хорошо, ни в чем не нуждался. С семьёй жил. Жена у него была и две дочки. Одной зимой они поехали на Рождество в Лапландию, к родственникам. Подробностей не знаю. Авария случилась. Выжила только жена Хельга. Вот с того дня она и перестала в церковь ходить. Крест с двери сняла. Говорила, дескать, раз уж Господь забрал у нее семью, то ни к чему ей такая вера. Крепко запила несчастная. Полгода из дома выходила только за продуктами да выпивкой. А потом и совсем перестала выходить. Нашли ее мертвую в гостиной. В руке пустая бутылка, а по дому кругом следы мелкие. В подвале нашли нору. Метров 200 под землей туннель тянется. В лес выходит. Долго, должно быть, копала. Обезумевшая от горя женщина выбросила все кресты из дома. А Сванхильд это почувствовала. Древний озлобленный Мюллинг нашел себе жертвенную мать. Трогательная история, отец Эрик, но я бы хотел попросить у вас крест на дверь. Мне жутко неудобно, что я вот так пришел, только когда приперло, но больше мне не к кому обратиться. Я поеду с вами. Там одним крестом дело не обойдется. Нужно осветить дом. По дороге домой Богдана не отпускало дурное предчувствие. Зря он оставил жену одну дома. Отец Эрик оказался жутким растяпой. Непослушная молния на его сумке расходилась. На пол сыпалась разная религиозная атрибутика. «Зачем вам столько всякой всячины, пастор?» «А вы думаете, мы обойдемся крестом и святой водой?» «Это как на мамонта с одним копьем. Тут в каждом доме, в каждой комнате по кресту висит. Они для твари, как полынь для клопа. Жжется, нервирует, заставляет бежать. И ради чего это все, отец Эрик?» Зачем здесь живут люди, раз нет возможности извести эту тварь? Сын мой, посмотри, во что превратилась Швеция, и ты ответишь на свой вопрос. Прости, Господи, геи, наглые нелегалы, распутство, пьянство, наркомания. Страна утонула во грехе, а здесь живут люди, которые хотят остаться в стороне от тьмы. Забавно выходит, верно? Зло охраняет нас от зла. Обычно чужаки здесь долго не задерживаются. После первого свидания со Сванхельд сбегают. Но вы со своей женой проявили удивительную силу духа. Здесь это ценится. Рад слышать, отец Эрик. Мы приехали. Давайте немного поторопимся. Мне неловко от того, что я оставил жену одну дома на целый час. Пастор кивнул и, стараясь не угодить в лужу, заскочил под навес. Богдан полез за ключами в карман. Но они не потребовались. Дверь была приоткрыта. Внутрь вели маленькие грязные следы. Твою мать! Выругался Богдан по-русски. Отец Эрик, она уже здесь, скорее! По спине Богдана пробежали обжигающие мурашки. Сердце в груди колотилось бешено. Хотелось немедленно ворваться в спальню и свернуть твари шею голыми руками. Но это бы не решило проблему. Богдан сгорал от стыда и ужаса. А вдруг эта Сванхильд уже сделала нечто неповторимое с его Мариной? А вдруг уже поздно надеяться на помощь Бога? Они, крадучись на цыпочках, вошли в дом. Из спальни на втором этаже раздавалось тихое мелодичное пение. Колыбельное. Чудовище добралось до Марины. И у бедняжки снова поплыли мозги. Тварь огукала чертовски убедительно. Прямо как настоящий ребенок. Они крались мимо спальни. Половицы предательски скрипели. Богдан жмурился от каждого шага. Казалось, что проклятая Сванхильд только и ждет, когда к ней повернутся спиной. Выбирает момент, чтобы вцепиться в шею. Почти гуськом они доползли до кладовки и аккуратно прикрыли дверь. Богдан заглянул в сейф. Но ружей в нем не было. В животе похолодело. Как так? Куда делись? Из-за двери послышалось шарканье и стуки. Кто-то шел по коридору. Потом дверь открылась. В проеме показалась Марина, растрепанная и простоволосая. В одной руке, прижимая к боку приклад, она держала ружье. На другой руке сидело уродливое, перемазанное землей существо. Оно злобно шипело, зыркая обсидиановыми глазами. Девушка оперлась плечом о дверной косяк, чтобы не упасть, и навела ствол ружья на забившихся в угол мужчин. «Пожалуйста, не дел...» Череп пастора разнесло в мелкие багровые щепки. Богдан почти в упор смотрел на черный зрачок ствола. Дыхание стало коротким и прерывистым. В штанах стало горячо и мокро. На пол полилась тонкая струйка. Марина пристально посмотрела на мужа. В ответ тот заглянул в ее глаза и обжегся холодом. Пустота. Взгляд бессмысленный, как у курицы. Богдан закрыл глаза и стал ждать. Эти секунды показались ему вечностью. Снова выстрел. Мозги и осколки черепа разлетелись кровавым фейерверком. Марина стояла в дверях и отрешенно наблюдала за серой человекоподобной рептилией. Та слизывала кровь и ошметки мозгов со стен. Насытившись, тварь забралась обратно на руки и довольно заурчала. Марина захромала обратно в спальню, опираясь на дробовик, как на костыль. Она села на постель, отбросила в сторону ненужное оружие и с нежностью закачала уродца на руках. «Я тебя никому не отдам, моя славная, любимая девочка. Мама рядом. Всегда будет рядом». Она смотрела на голубоглазую рыженькую девчушку, умиротворенно посасывающую палец. Так хорошо, так спокойно на душе. Благодать.